Глава 59. Дим – попаданец. Никогда не мог понять, почему вообще существует организованная преступность и всевозможные воровские гильдии. При всяких демократиях, когда закон защищает преступника, а не его жертву, понятно. Но при монархии почему? А уж там, где есть надежные магические средства дознания, тем более. Прикажи король проверить всех, а потом повесить тех, кто как-либо причастен, и не будет никаких воровских гильдий. Но почему-то не приказывает. Или я не знаю чего-то очень важного? Авторитеты в искусстве, науке, магии и любых других областях только увеличивают авторитет государства в целом. А преступные авторитеты, наоборот, отбирают часть этого самого авторитета у власти. И почему власть с этим нигде не борется? Вообще нигде и никогда. Даже в СССР при товарище Сталине только слегка этих подонков задело. Да и то скорее случайно. И именно они потом громче всех кричали, какие они все борцы с режимом и прочее. Высказал эти свои размышления о смысле жизни спутникам и был крайне удивлен их ответом. И у гномов, и у эльфов, как у светлых, так и у темных, власти с этим очень даже борются. Наказание за принадлежность к преступным гильдиям, организациям, братствам и сообществам многократно выше, чем за сами преступления, совершенные этими организациями или отдельными их членами. Настолько выше, что самих преступлений можно уже и не доказывать. Поэтому ни у эльфов, ни у гномов организованной преступности как вида деятельности не существует. А то, что можно назвать таковой, проводимое ими на чужих территориях, все основано на разнице в законах, и их властями, кстати, не одобряется. Сами наказывать не будут, но если попадешься, помощи не жди. У нас бы так. Ни детекторы лжи, ни маги разума первое время не понадобились бы. Урки настолько обнаглели от безнаказанности, что весь свой послужной список и статус в сообществе прямо на теле вытатуируют. Прямо раздевай, сразу наказывай. А если какой дебил настолько хочет походить на подонка, что и себе нечто подобное вытатуировал, то сам виноват. Это и ошибкой правосудия назвать нельзя, а карма в чистом виде. К сожалению, в людских королевствах в этом мире все почти как у нас. Организованная преступность процветает, и власти с ней совсем не борются. Вон даже гильдии свои имеют, разве что официально не регистрируют. Но есть и отличие. Прибьешь на месте пойманного вора, так крика точно никто не поднимет. Даже родственники этого вора, а власти еще и наградить могут. Вот Лара так и сделала. Метнула нож, пытавшегося залезть к нам в окно ночного гостя. У пришедших утром за телом стражников не то чтобы претензий, вопросов к нам не было. Какие могут быть вопросы? Татуировка гильдии воров есть? Это раз. Пойман с поличным – это два, и вообще личность известная. Извинились, вернули нож, предупредили, что у нас могут быть неприятности с гильдией, так как Лара убила племянника одной из их шишек. Потому, кстати, и был таким наглым. Своего ума нет, дядя всегда прикроет, чего бояться? Золотая молодежь, она везде такая. Потом хозяин гостиницы тоже извинился и также предупредил о возможных неприятностях со стороны воровской гильдии. А еще он посоветовал нанять охрану. Я последовал его совету и обратился по рекомендованному адресу. Эльфийки точно будут недовольны, но пусть попробуют оспорить аргументы. Четверо нанятых мной охранников мало того, что не здешние, так еще и орки зеленые. Плевать они хотели на местных преступных авторитетов. Хотя я, возможно, и переоцениваю опасность. Ситуация с организованной преступностью тут только чем-то напоминает нашу, а чем-то похожа на ту, какой она была во времена СССР. Когда вор в законе был очень крут только среди блатных и приблатненных шестерок, а посторонние не только их не боялись, но любая пенсионерка могла запросто шугануть такого, и он, извинившись, шел куда послали. Но не надо забывать, что тут не Советский Союз. Из-за убитого племянника местного вора в законе гильдия нам попытается отомстить. Ларине, темная эльфийка. Нет, я понимаю, что охрана нам теперь как бы нужна, пусть и для вида. Но зачем же нанимать орков? О чем у Вадима и спросила? «Так для вида лучше и не придумаешь», — ответил он. «Не заметить будет крайне трудно». «И как с ним спорить? С его извращенной логикой. Сама я предложила наведаться в эту гильдию ночью и просто всех там поубивать. Светлая с гномом против, хотя тоже ко всем этим преступным гильдиям относится строго отрицательно, а с Вадимом непонятно». «И черную кошку на стене нарисовать», — говорит он в ответ. «Зачем кошку?» «А что, боялись?» «Это он опять так шутит. Самих его шуток я чаще всего не понимаю, но хотя бы научилась отличать их от обычной речи. Чем хороша даже не смешная шутка, ее при желании можно трактовать и как положительный ответ, и наоборот. Прямого запрета не было, а кошку я так и быть нарисую». Выяснить, чей именно это был племянник, не составило никакого труда. И вопросы ни у кого не вызывали подозрений. Должны же мы знать, кого нам теперь опасаться. Все охотно делились информацией и с важным видом давали советы. Так что следующей ночью я просто выскользнула в то самое окно, в которое пытался залезть обнаглевший вор. Почти невидимкой прошла по спящим улицам и остановилась напротив дома одного из трех глав воровской гильдии этого города. Он тут живет с семьей, жена и двое взрослых сыновей. Маленьких детей в доме нет, что хорошо. Было бы неприятно убивать их. Пускай преступные кланы и группировки – это единственное исключение, когда мы, эльфы, убиваем всех, включая самых маленьких детей. Но все равно было бы неприятно. А еще в доме есть десяток охраны и надежная магическая сигнализация. Хороший маг вставил. В преступники нормальные маги обычно не идут. Но нанять любого для установки защиты дома может всякий, были бы деньги. Защита хорошая, но рассчитана на человека. Эльф даже с самыми слабыми магическими способностями, дающими только возможность видеть следы магии, сумел бы проскользнуть. А уж я тем более не стала извращаться в гимнастических трюках, а просто передвинула пару линий магической защиты и проникла в оставленное открытым окно. Не понимаю, почему все так боятся этих преступных гильдий. Хозяин дома, его жена и сыновья, а также пятеро охранников умерли, так и не проснувшись. Бодрствовавшая пятерка тоже не успела поднять тревогу. Двоих я убила по одному, совершенно без шума, а трое оставшихся находились в одной комнате, и один из них даже успел достать меч. Но я свой с собой-то не брала, обошлась метательными ножами. Никогда не понимала людского стереотипа, что принцесса должна быть воздушным, беспомощным созданием, падающим в обморок при виде крови. А если послушать Вадима, то еще и в белом платье и с маленькой золотой короной на голове. Откуда у него такие идеи? У северных варваров княжескую дочку в таком виде точно встретить трудно. Уж скорее с мечом и в доспехах. Большинство эльфийских принцесс – хорошие воины, и не только из лука стрелять умеют, но и многое другое. Это только светлая Элидриэль исключение из общих правил. В кого она такая беспомощная, непонятно. А я эту свою вылазку легко смогла бы замаскировать под действие другой преступной гильдии или внутренней разборки в этой. Но раз уж Вадим хотел черную кошку, то так и будет. Рисую кошку на стене в спальне хозяина, а заодно начинаю собирать все деньги и негабаритные ценности. Инсценировать ограбление не буду, но и от трофеев не считая нужным отказываться. Денег вообще-то маловато, а устраивать тщательный обыск с помощью магии нет ни времени, ни желания. Да и следы в таких случаях остаются. А вот вся стена в кабинете дяди вора-неудачника увешана разным оружием. И среди прочего там есть очень неплохой эльфийский меч. Снимая его со стены, как раз мне по руке. И вообще клинок прекрасный. Как он тут оказался, уже не важно, брать или не брать. С одной стороны, вещь приметная. И меня будет легко связать с этим делом. Но с другой, не собираюсь же я жить в этом городе и королевстве. Окажись такой меч в руках у человека, сразу возникнут, если не подозрения, то вопросы. А в руках у эльфа вполне естественно будет смотреться. А я со своим теперешним выгляжу куда более ненормально. Так что беру, а проблемы, если таковые возникнут, буду решать по мере поступления. К мечу и ножны соответствующего качества имеются. Так что снимаю со стены еще и их. А еще возьму вот этот нож. Подарю его Вадиму, когда уйдем из города. Ему ножи нравятся. Насобирал уже целую кучу. Причем без какой-либо системы. А еще вот эту. «Стоп, не увлекаться, а то я так полстены соберу. Меч, нож и хватит». «Ну и еще вот этот маленький арбалетик. Тем более он такой маленький, что вообще не считается». «Дим, попаданец. Не только эльфийки таскали меня по лавкам, но и я их. Например, попросил Эль показать, где можно прикупить несколько книг, так как давно хочу научиться читать на том языке, который она мне вложила в голову. Первым моим открытием в книжной лавке было то, что большая часть книг оказалась печатными. Все имеющиеся в наличии тома на общем языке». Ушастая рассказала, что у них в лесах книги, разумеется, на эльфийском. Но тут таких нет. Не любят эльфы их продавать. А вот все гномии книги тоже на общем. Хотя стиль шрифта немного отличается, но понять можно. На мой взгляд, гномии книги, которых в лавке было немало, отличались шрифтом от нормальных. Примерно как немецкий готический от обычной латиницы. По словам Эль, гномы и придумали книгопечатание. Книги от этого стали доступней, но потеряли особое очарование и индивидуальность. Поэтому у эльфов оно не прижилось. Любой эльф за свою совсем не короткую жизнь может переписать для личной библиотеки столько томов, сколько ему понадобится. Книги получаются лучше оригинала, так как переписывающий добавляет свои знания и комментарии. В общем, купил я себе в этой лавке пару книжек с картинками. Одну по истории, другую по географии. Подозреваю, что это что-то вроде школьных учебников, мне в самый раз будет. Лавочник еще пытался всучить математику и что-то вроде местной Библии, но я гордо заявил, что со своими богами и без священных писаний разберусь, а считать и так умею, аж до 10 по пальцам, так что без надобности. Как потом выяснилось, зная язык, читать и писать научиться совсем не трудно, все просто, логично, понятно. Точно не английский, а скорее сильно усовершенствованный русский. Все как слышится, так и пишется. И ни один звук или слово просто невозможно написать двумя способами. Слышал краем уха, что в белорусском так и есть. И небо на землю от этого не падает, так что и в России давно пора соответствующую реформу проводить. А то ограничиваются власти каждый раз полумерами.